20. Матерь Агни-йоги. Будем утверждать на Земле привычки, вернее, линию поведения, нужную для достойного уявления духа в мире надземном. Обжора при виде стола, полного яств, автоматически к нему устремится, чтобы насытить вожделение пищей, и так точно во всем остальном. Если воля не наложила своего вето на те или иные желания низшей природы человека, то кто же наложит его в Кама-локе, где соблазны картинно и ярко возникают перед ее обитателем? И пост, и молитва, и воздержание, и искус суровый, которым подвергали себя отшельники, имеют большое значение для тонкого мира, и именно для Кама-локи. Но никакие усилия не дадут желаемых результатов, если не изжита самая сущность желания. Желание, подавленное, но не изжитое, обязательно поднимет голову, и окончательная, смертельная схватка с ним неизбежна. Все это следует знать и твердо усвоить, чтобы подготовить себя к условиям послесмертного существования. Примечание. Вето, латынь. Запрет. Кама-лока, санскрит, область астрального мира. Искус, древнерусское, испытание.